Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Верующий христианин проведен Духом Святым в существенное и живое соединение с Христом. Имеется также представительное соединение со Христом. Это иерудическое соединение, посредством чего Христос, как второй Адам, принимает на себе все нарушенные обязанности, которые первый Адам не смог соблюсти. Христос, как второй Адам, исполнил их все. Результаты этого представительного или федерального соединения с Христом, вменение наших грехов Ему и вменение Его праведности нам со всеми исключающими благодеяниями. Апостол Павел противоставляет это федеральное и представительное соединение между первым Адамом и его потомками, соединение между Христом, вторым Адамом, и верующими христианами в первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Как Адаме все умирает, так во Христе все оживут» 22 стих. Послание к Римлянам 5 глава 12 стих заявляет: «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Смерть всеобщая и имеет всеобщую причину – положение всеобщего греха. Здесь не говорится о личных грехах, но скорее о греховной природе, которую мы унаследовали от Адама. Апостол Павел продолжает противоставлять между Адамом и Христом в первом послании к Коринфянам 15 главе. Господь Христос назван последним Адамом 45 стих и вторым человеком 47 стих. Первый человек Адам стал душою живущую 45 стих, то есть он получил жизнь от другого самого Бога. Последний Адам, то есть Христос, есть Дух Животворящий, 45 стих, то есть не получивший жизнь, но сам источник самой жизни, дающий эту жизнь другим. Первый человек из земли перстный, 45 стих, в своем происхождении. Следовательно, потомки Адама перстные, 48 стих, и носят образ перстного, 49 стих. Второй человек Господь с неба, 47 стих, и следовательно, верующие будут носить образ небесного, 49 стих. Такое представительное и иерудическое соединение верующего с Христом. Теперь, однако, мы рассматриваем существенное и важное соединение верующего с Христом. Оно осуществляется Духом Святым. Священное Писание представляет это соединение верующего с Христом разными способами. В аналогиях, взятых из земных отношений, можно заметить характер этого соединения. Мы только что отметили соединение между Адамом и его потомками. Имеется соединение здания и его основания. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 20 по 22 стих, провозглашает, что верующие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагая стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Апостол Петр также употребляет эту аналогию. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра, 2 глава, 4 по 5 стих. Имеется соединение между мужем и женой. Апостол Павел заявляет в послании к Римлянам, 7 главе, 2 по 4 стих. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. В послании к Ефесянам 5 главе с 31 по 32 стих апостол Павел говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви». В книге Откровения 19 главе 7 стихе апостол Иоанн передает эту прекрасную аналогию: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анца, и жена его приготовила себя». Имеется соединение между главою и телом. Апостол Павел написал Коринфской церкви: Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? Первое послание Коринфянам, 6 глава, 15 и 19 стихи. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. И вы, тело Христово, а порознь члены. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 и 27 стихи. Апостол Павел также описывает Христа главою церкви. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава 22 по 23 стих. Послание к Ефесянам 4 главе с 15 по 16 стих апостол Павел увещевает верующих. Но истинной любовью все возвращайте в того, который есть глава церкви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Имеется соединение между лозою и ветвями. Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15 глава 5 стих. В дополнение к этим аналогиям, взятым из земных отношений, имеются прямые утверждения относительно этого соединения верующего с Христом. Верующий, часто говорится, находится во Христе. Римлянам 8 глава 1 стих и Ефесянам 4 глава 1 стих. Христос также сказано «находится верующим». Иисус провозгласил, что Он и Отец пребывают верующим. «Ибо кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14 глава 23 стих. Верующий вдобавок представлен как причастник Христу. Часом благословение, которое благословляем, не есть ли при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все приобщаемся от одного хлеба. 1 Коринфянам 10 глава 16 по 17 стих. Верующий, сказано, является причастником божеского естества, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. А верующим провозглашено, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Нелегко выразить словами это чудное соединение верующего с Христом. Может быть, поможет, если мы укажем, чем это соединение не является. Оно не мистическое соединение пантеиста. Учение пантеизма просто равняет Бога силами закона Вселенной. Оно не просто моральное соединение любви и симпатии, которое существует между друзьями. Соединение верующего с Христом превосходит все такие соединения интереса и цели. В этом соединении индивидуальность верующего не истребляется или поглощается. Оно не физическое и материальное соединение, произведенное участием в обрядах или таинствах. Эти таинства представительные и предполагают, что соединение между Христом и верующим уже существует. Как мы можем описать это соединение? Мы можем сказать, во-первых, это духовное соединение. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. Во-вторых, это существенное или живое соединение. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2 глава 20 стих. Ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Колоссянам 3 глава 3 по 4 стих. В-третьих, это полное соединение, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей его. Ефесянам 5 глава 30 стих. В-четвертых, это также непостижимое соединение. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Ефесянам 5 глава 32 стих. Наконец, это нерасторжимое соединение. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8 глава 35 и 37 стихи. Обратим внимание на три последствия этого соединения. Первое – уверенность. Второе – дарование для служения. Верующий является членами Христа и поэтому исполняет различные служения. Третье – плодородность. Если Господу будет угодно, мы рассмотрим, что означает приносить плод под благодати. Да соделает благословенный Дух Святой это славное соединение верующего с Христом практически в нашей жизни. Священное Писание не знает соединения между Христом и неверующим. В Адаме все умирают. Не откликнетесь ли вы на приглашение Господнего Евангелия благодати, находящегося в Иисусе Христе? Аминь.